25. Сэр Эйлер посадил Сэма на паром и пошел к пабу. Было всего начало седьмого, и он был пуст. Йен менял дозатор на бутылке. «Если тебе снова нужно место, пожалуйста, по четвергам всегда тихо. Хочешь, налью тебе стаканчик за счет заведения? Это, конечно, паршивый повод, но ты привел несколько новых парней, и когда у них пересыхало горло после беседы с тобой, они заворачивали сюда». «Нет, не сейчас, спасибо. Я, может, позаимствую его у тебя в какой-нибудь другой день. И хорошо, что ты не занят, Йен. Я хотел кое-что у тебя спросить». Йен напряженно посмотрел на Саймона. «Не я», — сказал он. «У меня только винтовка, и она полностью законная. К тому же, откуда у меня время, чтобы ходить стрелять?» «Это не то, о чем я хотел спросить. Хотя ее, конечно, могли застрелить и из винтовки». «Это глупость какая-то. Ты знаешь, как люди после этого выглядят? Кто бы ее ни нашел, кто бы первым ее не увидел, у них бы точно не возникло ни малейшего сомнения. Но послушай меня, Саймон. Мне очень жаль, что это случилось. Может быть, кто-нибудь на белом свете и заслуживает этого. Но не она, не Сэнди». Он начисто вытер стойку бара, но все еще продолжал водить по ней тряпкой туда-сюда. «И ты совсем не продвинулся? Никто тебе на ум не приходит?» Я просто задавал вопросы и получил несколько небесполезных ответов. «Что ты имеешь в виду под небесполезными?» Йен отвернулся и налил себе двойной виски. «Твое здоровье!» — сказал он и осушил стакан до дна. Саймон был удивлен. Он никогда не видел, чтобы Йен выпивал больше, чем несколько глотков из пинты, стоявшей на краю стойки, которой ему хватало на весь вечер. «Ты когда-нибудь сам размышлял о Сэнди? Откуда она приехала? Какая у нее была раньше жизнь?» «А кто не размышлял? У всех есть прошлое. Люди здесь научились не задавать слишком много вопросов. Ты быстро это понимаешь». «Нет», — подумал Саймон. «Они не задают новоприбывшим прямых вопросов, потому что изо всех сил пытаются выяснить что-нибудь другими способами. Они наблюдают, слушают, разговаривают друг с другом, а потом складывают вместе два и два. Но в данном случае, насколько он понял, пять никто не получил, и даже правильное четыре. Ты никогда ничего в ней не замечал. Тебе ни разу не приходило в голову, что она, я не знаю, немного другая?» «Конечно, она была другая. Ты видел ее, разговаривал с ней. Она была не похожа на всех остальных на острове, потому что была не с острова. Но она всегда готова была помочь. Она приходила сюда несколько раз в неделю, помогала с разгрузкой. Она могла денек поработать где угодно и при этом не принимала ничего, кроме ножки ягненка, чтобы пихнуть в холодильник. Или, может, домашнего пирога. Она болтала со всеми, с друзьями, с незнакомцами. Могла пошутить, могла выпить. Ходила на кейли и на квизы. Она никогда не появлялась в церкви, но плясала на свадьбах и присутствовала при крещении детей. Она была настолько близка к тому, чтобы стать одной из нас, насколько может человек, который не является одним из нас. Я говорю тебе, Саймон, я расстроен тем, что случилось, как если бы это был кто-то из членов семьи. И дело не просто в том, что она мертва, а в той новости, что ее застрелили. Вот это меня потрясло! Пристрелили насмерть!» Это была самая длинная речь, какую Саймон когда-либо слышал от этого мужчины. А теперь он собирался снова потрясти Йена. «А вот это ты должен будешь держать при себе». Йен мгновенно перестал делать то, чем он занимался, посмотрел на него через стойку, и в его взгляде появилось нечто, что сэр Эйлер не мог интерпретировать. Вызов? Недовольство? Но с чего? Снова поднялся ветер и начал кидаться на стену здания. Восточный ветер, который будет все яростней и яростней и не успокоится, может быть, еще неделю или больше. Они оба прислушивались к нему, но Йен смотрел в его лицо. В четырех словах Саймон ему все рассказал.